Глава шестая. Разбудил меня звук открывающейся двери. Луч света больно резанул по глазам. Я огляделся. Полдюжины коров сгрудились возле кормушки. Крестьянин с кустистыми бровями сурово смотрел на меня. На нем была круглая соломенная шляпа, поверх рубашки накинут калет без рукавов, длинные коричневые штаны начинались намного выше пояса. На ногах крестьянина были грязные кожаные сапоги. «Ты что делаешь в моем амбаре?» Я поднялся и медленно двинулся к дверям. От яркого света я начал моргать, голова у меня кружилась. В глазах у меня потемнело, и я упал на колени. Чтобы подняться, мне пришлось опереться о стену. «Прости меня», — прошептал я. «Ты откуда взялся?» «Из Мортона». «Одет ты как-то странно, даже для Мортона». «Это осталось мне от деда». «Есть хочешь?» Я кивнул. «Я не прогоню голодного, которому приходится носить дедову одежду. Входи в дом и попроси служанку накормить тебя. Она на кухне». Я с благодарностью кивнул, поднялся и вышел во двор. Вокруг меня были постройки под соломенными крышами, поля и деревья. Хотя светило солнце, но только что кончился дождь. Повсюду я видел грязные лужи. Что это за место? Хелстоу, приход Дансфорд. Я посмотрел на дом и окружающий пейзаж. Даже труба казалась очень старой. «Входи и сверни налево. Служанку зовут Китти», — сказал крестьянин. «Смелее, она тебя не укусит. Ну, если ты не будешь ее лапать». Я направился к дому. Дверь была открыта. По коридору с каменным полом я пошел налево и оказался на кухне с белеными стенами. В кухне было светло и просторно. Большие окна были застеклены множеством мелких прямоугольных стеклышек. В очаге пылал огонь. Дым поднимался и уходил в трубу. Молодая женщина в длинном фартуке и чипце из белой тонкой ткани месила тесто. Сбоку у нее выбилась прядь темных волос. Я мысленно услышал, как Уильям восхитился бы такой красоткой. От мысли о брате на глаза у меня навернулись слезы, и я не мог ничего сказать. Девушка посмотрела на меня. «И кто ты такой?» «Джон. Из Мортона». «Не шибко-то много я узнала. И чего тебе надо?» «Твой хозяин сказал, что я могу попросить у тебя еды». «Ну и говор у тебя! Ты точно из Мортона?» «Я много лет странствовал». Девушка бросила свою работу. «Он добрый человек, этот Джордж Ходжес. Всегда привечает странников, дает им кров и пищу. Скоро он заведет колокол, чтобы каждый бродяга знал сюда дорогу. Ну, и чего ты хочешь? Хлеба и масла с шалфеем? Или хлеба, поджаренного с подливой?» «Немного хлеба с маслом будет достаточно. Спасибо». «Садись вон там у окна. Я накормлю тебя, как только поставлю эти булки в печь». Я сел, где она показала, и осмотрелся. На полке над большим столом у дальней стены красовались 4 медные кастрюли разных размеров с длинными ручками. Справа от меня стоял деревянный чан для засолки. Слева был рабочий стол, а на нем миски, кастрюли, горшки и сковороды. С балки под потолком свисали окорока и связки лука. В очаге был установлен вертел, там же стояли несколько решеток для жарки и 2 медных чайника. В высоком деревянном ящике, что-то вроде сундука на ножках с 4 открытыми полками, стояли металлические тарелки. Ящик этот стоял у стены слева от меня. А еще я увидел высокую машину в деревянном коробе. Внутри что-то тикало. Я снова посмотрел на девушку, и неожиданно для себя обратил внимание на то, как колышутся ее груди, когда она месит тесто. Уильям глаз бы от нее не оторвал. Она подошла к очагу, взяла металлический лист, а потом обошла очаг и открыла деревянную дверцу печи. Девушка ловко посадила свои булки в печь и быстро закрыла дверцу, обмазав ее глиной из деревянного корыта, стоявшего на полу. «Ну, а теперь...» — сказала она, вытирая руки о фартук. — Хлеб и масло. Она взяла булку, нож и отрезала пару толстых ломтей. И тут прозвонил колокольчик. Девушка не обратила на звук никакого внимания. Через 4-5 звонков я понял, что звук исходит из машины в деревянном коробе. Она звонила, как часы в Чакфорде. Восьмой звонок медленно умолк, а потом снова раздался тикающий звук. «Скажите», — заговорил я, — «такие есть в каждом доме в округе?» «Ты про это? А, такие вещи чаще всего ставят в гостиной, чтобы видели все. Но старик Джордж не таков. Мы крестьяне и живем на кухне», — говорит он. «И мои часы будут стоять здесь». Служанка протянула мне металлическую тарелку с двумя ломтями хлеба, щедро намазанными маслом. Хлеб оказался пшеничным. Он был совсем не похож на тот грубый, темный ржаной хлеб с отрубями, которым мы питались раньше. «Ну, собираешься ты есть или как?» — спросила служанка. «Не собираюсь возиться с тобой целый день. Уже 8 часов, а мне еще нужно собрать яйца и убраться в комнате дочерей мистера Ходжеса». Я взял тарелку. «Простите за медлительность. Когда другая служанка мистера Ходжеса, Полли, 3 недели назад вышла замуж», — продолжала служанка, — «вся домашняя работа на мне». С этими словами она вышла из кухни, оставив меня в удивительном мире медных кастрюль, пшеничного хлеба и света. Доев хлеб, я замер, прислушиваясь к тиканью часов. Что делать теперь? На пустоши меня ничего не ждет. В этом уютном доме тоже. Я нужен бедным людям, а они нужны мне. И все же я не смог заставить себя подняться. Только когда часы прозвонили еще раз, я поднялся. Я подошел к часам и увидел круг каких-то знаков. Наверное, это цифры. Примечание диктора. Герой видит латинские цифры. Я увидел 1, 2 и 3. Следующие цифры отличались. Я понял, что 5 обозначается знаком галочки. Крестик я принял за 2 пятерки, то есть 2 знака галочки, поставленных друг на друга. Мне захотелось поближе рассмотреть окно. Я никогда такого раньше не видел. Стекло было заключено в 2 деревянные рамки, выкрашенные в белый цвет. Каждая рамка разделялась на 6 прямоугольников и сама была вставлена в большую внешнюю раму. Когда одна рама поднималась, а другая опускалась, а сейчас так и было, замок удерживал их на месте, и окно было закрыто. Я сразу же подумал, что залезть в этот дом очень просто. Достаточно разбить маленькое стекло и открыть замок. Неужели в этой стране не совершают преступлений? Неужели крестьянам не приходится опасаться взломщиков и воров? В окно я увидел птиц, летящих над амбаром. На небольших полях за амбаром паслись овцы. Маленький побег плюща трепетал на ветру. Китти не возвращалась, поэтому я решил выйти из кухни и двинуться в путь, не прощаясь. Во дворе я увидел мистера Ходжеса. Он выходил из пристройки с лопатой на плече. «Благодарю вас, мистер Ходжес!» — крикнул я. Он поднес палец к своей шляпе в знак того, что услышал меня, и скрылся за амбаром. Я двинулся на восток, к Эксетеру. Вдоль дороги тянулись изгороди, поросшие сорняками, терновником и ежевикой. Я подумал, что это остатки земляных насыпей, созданных еще в наши времена. Мы рыли канавы 4 фута шириной и 4 фута глубиной и насыпали вдоль них насыпь. Но канавы, по-видимому, давно заилились и обвалились, и теперь представляли собой заросшие травой впадины вдоль дорог. Я шагал по дороге, которая шла между 2 такими мелкими канавами. Посередине дороги я заметил хорошо знакомую полоску травы. Лошади, тянувшие повозки, щедро удобряли землю своим навозом. В колеях, где катились колеса, трава практически не росла. Ни один сорняк такого не выдержал бы. На следующем повороте я окончательно понял, где нахожусь. Отсюда до Эксетера было не больше 2 миль. В дороге я иногда замечал людей. Судя по моим расчетам, год был 1744. Многие ехали верхом или в небольших повозках. На них были длинные туники зеленого, синего, серого или красного цвета с застежками впереди. Мужчины носили черные шляпы и белые рубашки, а на ботинках у них красовались металлические пряжки. На женщинах я увидел длинные платья с пышными юбками и накидки, закрывающие их от шеи до пят. Шляпки венчали странного вида прически. Многие женщины носили длинные элегантные перчатки. А вот деревенская девушка, которая торопливо прошла мимо меня с двумя ведрами свежего молока, выглядела совсем по-другому. На ней была соломенная шляпа, похожая на шляпу мистера Ходжеса. Рукава рубашки были закатаны выше локтя, обнажая руки. Светло-коричневая юбка имела высокий корсаж, а пояс располагался почти под грудью. За ней бежал парнишка лет 15. Он выкрикивал «Черити!». Наверное, это было ее имя, потому что она оглянулась и дождалась его. Я внимательно рассматривал одежду мальчика. Короткий голубой камзол, коричневые штаны до колен и серые чулки. Да, моя одежда снова оказалась старомодной. Примерно через 2 часа я оказался на вершине Дансфордского холма и увидел Эксетер. Передо мной высился старый собор, 2 могучие башни моего времени и мои скульптуры. Одна из 2 башен потеряла шпиль, но в остальном собор почти не изменился. А вот окружающий его город стал намного больше. Раньше его окружали высокие крепостные стены. Теперь же эти стены просто потерялись среди высоких домов. Садов в городе стало меньше. В пригородах было столько домов, что невозможно было рассмотреть ни мост, ни реку. Казалось, весь город поднялся внутри стен, как тесто, и выплеснулся наружу. Я спустился по холму и зашагал между крытыми соломой домами с высокими трубами и застекленными окнами. Все смотрели на меня, и я нервно улыбался. Никто не улыбался мне в ответ. Некоторые морщились. Один вообще практически не удостоил меня взгляда. На вид ему не было и 30, но его волосы, уложенные тугими локонами на висках, были белоснежными. Меча я у него не заметил, да и ни у кого мечей не было. Зато он с гордостью опирался на длинную прямую палку с золотым набалдашником. Дойдя до конца улицы, я увидел мост. Это зрелище наполнило мою душу радостью. Я видел тот самый старый мост через Экс, что и в мое время, а за ним высилась церковь святого Эдмунда. Весь мост был застроен домами. В окнах верхних этажей сушилось белье, и это лишало картину всего ее величия. Казалось, все эти дома вот-вот рухнут в реку. И все же мост держался. На болотистом берегу, где я 400 лет назад видел крыс, по-прежнему громоздились груды мусора. Перейдя через мост, я свернул налево, на Frog Lane, и увидел старые деревянные дома, но даже в самых старых окна были стеклянными. В воздухе стоял сильный запах дыма. Улица упиралась в сад, через который проходила широкая канава. Вода в ней буквально бурлила. Я поднял глаза и увидел на холме над собой городскую стену из песчаника. Я был рад, что вернулся, но радость моя была омрачена одиночеством. Я направился на набережную, где стояло несколько больших морских судов. В мои времена такого не было. В год моего рождения лорд Кортни перекрыл реку дамбой. После этого все товары пришлось разгружать в Топшеме, и лорд получал хорошие деньги. Наверное, горожане снесли дамбу, и все вернулось на круги своя. Но суда были совсем не похожи на одномачтовые корабли, на которых мы с Уильямом отплывали во Францию. На многих я увидел 2 и даже 3 мачты. Набережная тоже стала гораздо длиннее и шире, чем раньше. Вдоль нее стояли большие склады. С помощью колесных механизмов с кораблей сгружали бочки и ящики. В дальнем конце набережной я увидел элегантное новое здание, 2-этажное, со стеклянными окнами на верхнем этаже и белоснежным фронтоном. На 1-м этаже под открытыми аркадами громоздились ящики и тюки с товарами. Но самым замечательным мне показалось то, что стены здания были построены из небольших прямоугольных блоков красноватого цвета. Я никогда ничего такого не видел. Они были похожи на песчаник, только крепче. Я задумался, где их добывают и почему такой редкий и удивительный камень использовали для постройки дома, там, где его увидят только работники и моряки. Я вернулся к западным воротам, прошел под старой каменной аркой и по крутой улочке зашагал вверх, в центр города, Здесь изменилось абсолютно все. Все углы были прямыми, все крыши покрыты черепицей. Те дома, что раньше были двухэтажными, стали трех, а то и четырехэтажными. Впрочем, грязь на улицах осталась прежней. Вокруг по-прежнему воняло выгребными ямами и гниющим мусором. Да и улицы не выпрямились. Они, как и раньше, вели туда же, куда и в наши времена. Это было истинное царство народа. Главные улицы вымостили брусчаткой или засыпали гравием. По ним то и дело сновали лошади, повозки, экипажи и телеги. Небольшие открытые экипажи были запряжены одной лошадью, большие крытые – парой. Я встречал множество всадников, а пешим путникам приходилось внимательно смотреть по сторонам, чтобы не попасть под лошадь и не наступить в груды навоза. Кучера постоянно кричали прохожим, чтобы те освободили им дорогу. Всадники тоже покрикивали. Совершенно ясно, что существовал определенный порядок в том, кто и кому должен уступать дорогу. И касался он не только прохожих, но и всадников, и экипажей. И, как всегда, основным преимуществом пользовались самые хорошо одетые люди. Один молодой человек с белыми волосами поднял свою длинную палку и кончиком ее бесцеремонно сгонял людей со своего пути. Старые южные ворота надстроили. Над стенами появились большие круглые башни. Судя по всему, сделано это было давно. Каменная кладка давно нуждалась в ремонте. Улица стала уже, а народу на ней появилось больше. В мои времена каждый дом был 60-70 футов шириной, с широкой аркой, ведущей во внутренний двор. Теперь же редкий фасад был шириной больше 20 футов, а ворот вовсе не осталось, только узкие двери. Но все дома стали выше и стояли плотно друг к другу. Щипцовые крыши выступали вперед над головами прохожих. Мне показалось, что дома, словно попрошайки в высоких колпаках, умоляюще сложили ладони и склонились к пробегающим мимо покупателям. На северной стороне улицы, где когда-то был постоялый двор «Медведь», я заметил расписную доску, свисавшую с металлической перекладины. Я видел много таких досок на улице, ведущих к южным воротам, но это меня особенно поразило. На ней был нарисован «Медведь». Я представить себе не мог, что столь нематериальная вещь переживет века. Я видел, как целые города меняли свои названия. Так Мортон превратился в Мортон-Хэмпстед. Но в целом люди, возвращаясь обратно, спустя много лет могли увидеть прежние названия. Традиция, как столетний плющ, медленно прокладывает себе путь по извилистым тропинкам наших разговоров и закрепляется на таких словах, твердо удерживая их на месте. Можно было подумать, что это частная собственность, уцелевшая, несмотря на завистливые взгляды и чужие руки. Но все городские дома моего времени уже исчезли. Они погибли в пожарах, их разграбили, время не пожалело их. А самые обычные вещи, названия и дороги, сохранились в веках. Солнце, отразившееся от квадратных окон фасада «Медведя», ослепило меня. Где-то прозвонил большой колокол. И прежде чем он отбил 12-й раз, по всему городу зазвонили другие колокола. Я закрыл глаза и попытался вспомнить, как этот постоялый двор выглядел в мои времена. Я помнил арку и проход во внутренний двор. На дворе находились конюшни, большой зал слева, а справа часовня. Постоялый двор принадлежал аббатству Тевисток. В середине зала был устроен большой очаг, а наверх вела лестница. В солнечных комнатах часто останавливались богатые гости. Те, кто платил немного, спали на соломенных матрасах прямо в зале, иногда поставив кружку эля рядом с поленом, служившим подушкой. Обычно в зале горели две свечи, два золотых пятна в полном мраке. Света они давали так мало, что пойти облегчиться к стоявшему в углу ведру было нелегко. Иногда слышались звуки плотской любви. Местные шлюхи знали свое дело. А утром, когда все поднимались, слышались крики тех, кто отправлялся в путь, требовавших эля на завтрак. Нужно было найти хозяина в кожаном фартуке, заплатить ему серебряные пени, вытребовать оставленное ему оружие и крикнуть мальчишек на конюшне, чтобы привели лошадь. Раздался крик кучера, и мимо меня проехал крытый экипаж. В окошке я увидел мужчину в высокой шляпе. Дорога ему явно наскучила. Через мгновение экипаж пронесся мимо, направляясь к южным воротам. Кучер усердно нахлестывал длинным кнутом двух черных лошадей. Упряжь дребезжала. Я проводил экипаж взглядом, дивясь тому, что в этом времени стеклянные окна появились не только в домах, но и в экипажах. Неудивительно, что люди, способные позволить себе путешествие в подобной роскоши, считают поездки делом скучным. Я пошел на постоялый двор и сразу же увидел несколько небольших комнаток с низкими балками. В каждой расположилась своя компания. В первой сидели двое мужчин в длинных туниках. Меня поразили их белые, зачесанные назад волосы. Тот, что сидел спиной к окну, опершись на стол, помешивал дымящийся темный напиток какого-то странного цвета. Спутник его держал в руке большой лист белого материала, напоминающего пергамент, и рассказывал о гибели военного корабля близ Нормандских островов. Победа затонула со всем экипажем. Более 900 человек погибло или пропало в море. Англия потеряла сотню пушек. Постройка корабля стоила более 38 тысяч фунтов, так сказал этот человек, явно читая об этом с большого листа пергамента. Мне хотелось остаться и послушать, но тот, кто помешивал странный напиток, весьма недружелюбно на меня покосился. И я двинулся дальше, не в силах забыть о корабле, способном вместить почти 1000 человек и стоившем больше, чем годовой заработок 6000 таких каменщиков, как я. Представляете, что можно было бы построить даже за четверть этой суммы? Соборами новой эпохи стали корабли. В другой комнатке стоял небольшой столик, за которым сидел жизнерадостный молодой человек с девушкой. Я увидел, как служанка застелила стол белой скатертью, поставила две блестящие тарелки и блюдо с хлебом, маслом и сыром, а потом принесла красиво украшенный мясной пирог. В третий в кресле развалился молодой человек в белых шелковых штанах и серебристого цвета камзоле. Судя по всему, он уже отобедал. На столе стояли тарелки с недоеденными блюдами. Рядом с ним сидели две пышногрудые женщины с очень красными от пудры щеками. Среди тарелок стояли темные выпуклые бутылки. Молодой человек наливал из одной вина, впрочем, он был уже сильно пьян, и большая часть вина пролилась на скатерть. Женщины так и покатились со смеху. Под их туго зашнурованными корсетами не было рубашек, и молодой человек мог любоваться их пышной грудью. Я заметил у него тонкий меч, хотя его хозяин не был похож на человека, умеющего с ним обращаться, даже в трезвом состоянии. Я пересек переулок, который вел от улочки слева от меня на двор справа. За дверью велись оживленные разговоры. Открыв дверь, я оказался в просторном зале с большими окнами по обе стороны. Стены были обшиты деревянными панелями. В зале стояло около 20 столов. Слева в стену были вбиты крючки. На них висели 6-7 треугольных шляп. За одним столом сидели мужчины с серебристыми волосами и что-то оживленно обсуждали. Перед ними стояли стеклянные кубки с вином. У двоих во рту я заметил белые палочки. Палочки заканчивались небольшими чашечками, из которых поднимался дым. Я сделал глубокий вдох и уловил запах какой-то травы. Судя по всему, никто не испытывал никакого неудобства от того, что трава горела буквально у них под носом. «Тебе что-нибудь принести, золотко?» Я повернулся и увидел женщину в белом фартуке и чепце. В руках она держала груду металлических тарелок. «Нет, мне нужно встретиться здесь кое с кем». «Ну что ж, ладно», — ответила она, направляясь на кухню. «Когда что-то понадобится, зови». Я прошел через зал. В дальнем правом углу за столом сидели 4 женщины. Они пили какую-то бесцветную жидкость и громко хохотали. В дальнем левом углу за столом устроился мужчина с книгой. На носу у него была рамка с круглыми стеклышками, которая напомнила мне каноника прецентера. Только на сей раз у рамки имелись дужки, которые зацеплялись за уши. Женщина, сидевшая рядом с ним, маленькими глотками пила что-то из стакана и наблюдала за окружающими. Между этими двумя столами, перед большим красивым каменным камином, где пылала целая поленница, стоял стол, за которым сидели четверо. Я решил, что люди эти пользуются уважением, потому что им позволили занять лучшее место перед огнем. Справа сидела женщина лет 30 в малиновой накидке и треугольной шляпе. У нее были длинные черные волосы и белые перчатки. Поверх перчаток я заметил 4 золотых кольца, по 2 на каждой руке, с разноцветными камнями. Спутники ее были разного возраста. Молодой человек с серебристыми волосами и впалыми щеками, мужчина постарше с темными волосами и брюхом, которое буквально вываливалось из камзола, и голубоглазый веснушчатый рыжий парень лет 20. Мужчины друг с другом не разговаривали, но по очереди кидали на стол небольшие листочки пергамента с красными и черными знаками. Неожиданно они расхохотались, а человек с худым лицом стал торжествующе размахивать в воздухе одним таким листочком. Серебряные монеты, лежавшие на столе, подвинули к нему. Я повернулся и направился к двери. Проходя через зал, я поймал взгляд служанки, которая назвала меня Золотком. Она кивнула на игроков. «Клара зовет тебя». «Кто?» «Клара Колдстрим. Ее еще называют Кларой Колддримс». Примечание. «Холодные сны». Игра созвучий «стрим» и «дрим». «На твоем месте я не поворачивалась бы к ней спиной». Я обернулся и увидел, что 4 игрока смотрят на меня. Я подошел к их столу. «Ты же новичок в городе, верно?» — спросила женщина. Спутники ее попросили у мужчины за соседним столом лучину и разожгли свои белые палочки с чашечками, наполненными травами. «Да», — ответил я. «Как тебя зовут?» «Джон из Реймонта». «Ну-ну, Джонна, почему бы тебе не присесть? Питер пересядет вон туда, чтобы ты смог к нам присоединиться». Она указала на пустой стул за соседним столом. Я придвинул его и сел. «Что будешь пить? Джин или бренди?» Слова эти были мне незнакомы, но слово «бренди» понравилось больше, и я выбрал этот напиток. «Хороший выбор», — сказала Клара своим спутникам. Они шутливо склонились перед ней и заулыбались. «Человек с тонким и изысканным вкусом», — сказал мужчина с большим брюхом, попыхивая своей белой палочкой. «Это сразу видно по его одежде», — добавил молодой человек с худым лицом. Все за столом расхохотались. «Это не моя одежда», — сказал я, когда Клара наклонилась вперед и принялась щупать ткань на рукаве. Рядом со мной неожиданно появилась служанка. «Попиньте того и другого, Мэг, дорогая», — сказала Клара, отпуская мой рукав. «Что же привело тебя в Эксетер, Джонна?» «Я вернулся сюда, чтобы творить добро. Мне нужно спасти мою душу». Клара хмыкнула. «Как-то ты не похож на картежника, ни по словам, ни по интонации». «Что?» — переспросил я. «На игрока в карты, дорогой. Ну, ты понимаешь?» Она взяла стопку листков пергамента, которыми они только что играли. «Вот, карты. Узнаешь?» «Простите, я странствовал». «Откуда ты взялся?» «Из Мортона». «И в этом Мортоне все говорят так, как ты?» Эти слова Клары вызвали за столом новый взрыв хохота. «Когда-то говорили». «И как давно это было? В средние века?» Все засмеялись. Я нервно улыбнулся, не понимая, о чем она говорит. Мэг поставила на стол 2 серебряных кувшина. Они были такими блестящими, что я увидел в них свое отражение. Клара налила в стакан какой-то темно-коричневый напиток и подвинула ко мне. Я взял стакан, понюхал и сразу понял, что это крепкий напиток, гораздо крепче вина. Почувствовав, что за мной наблюдают, я выпил его залпом, закинув голову, словно это был эль. Напиток обжег мне горло. Я закашлялся. «Что ж, пить хотя бы он умеет», — сказала Клара, обращаясь к своим спутникам. «Так ты собираешься играть или как?» До меня постепенно дошло, что они хотят, чтобы я сыграл с ними в их игру. Я покачал головой. «Честно говоря, я не знаю правил». Клара снова наполнила мой стакан с хитрой улыбкой. «Это вист, дурачина. Все знают вист. Иногда его называют козыри». Она взяла карты и изготовилась сдавать. Шиллинг, пожалуйста». От бренди мне стало тепло и спокойно. Я снова поднял стакан и опустошил его. «У меня нет денег», — сказал я, закашлявшись и ставя стакан на стол. Клара кинула карты перед собой. «Тогда какого черта ты уселся? Боже правый! Что ты тут делаешь? Твой плащ не стоит и 2 пенсов!» Я посмотрел на свою одежду. У меня не было ни кошеля, ни ценных вещей, поэтому я просто пожал плечами. «А как ты собираешься платить за свое питье?» «Я? Это же вы заказали!» Клара посмотрела на мужчину с брюхом, тот усмехнулся в ответ. Она вновь повернулась ко мне. «Твое кольцо», — сказала она, указывая на мою правую руку. «У него еще и нож есть», — добавил молодой человек с худым лицом, кивая на мой пояс. «Больше нет!» — засмеялся веснушчатый парень, наклоняясь вперед и выхватывая мой нож из ножен. Я ощутил прилив холодной ненависти. «Верни его!» Клара протянула руку и выхватила нож у парня. «Ты не понимаешь, Джонна? Никто не садится за мой стол и не выпивает за мой счет просто так. Если у тебя нет денег, ты должен отдать мне кольцо. Дик, держи-ка его, а я ему все объясню». Веснушчатый парень вскочил и заломил мне левую руку назад. Я не сопротивлялся, только прижал правую руку к груди. Я не думал, что этот юнец способен на что-то серьезное. Уж слишком он был пьян. Но Клара не зря получила свое прозвище. Она направила нож мне в лицо и усмехнулась. Мне показалось, что я вижу дерево, пораженное молнией. 3 дня назад я проснулся в амбаре, и еще до полудня мне пришлось противостоять мечу. Сегодня все повторилось. Но 3 дня назад моим противником был Болдуин Фулфорд. «Почему ты усмехаешься?» — прошипела Клара. «Чем вещи больше меняются, тем больше они похожи на прежние. Да, да, дорогуша, отдай мне кольцо». Я дождался удобного момента, глядя ей прямо в глаза, а потом прыгнул влево и извернулся так, чтобы оказаться позади веснушчатого парня. Он так крепко вцепился мне в руку, что не составило труда развернуть его спиной к Кларе. Я изо всех сил толкнул парня, он налетел на Клару, и они повалились на стол, роняя серебряные кувшины и стаканы. Парень выпустил мою руку, чтобы смягчить падение. Он поднялся и в ярости бросился на меня. Но я отступил в сторону, схватил стул, на котором сидел, и выставил его перед собой как щит. В зале стало очень тихо. Клара все еще держала нож. Мужчина с брюхом переводил взгляд с нее на меня и обратно. Белая палочка с чашечкой выпала у него изо рта. Я пристально смотрел на них, следя, чтобы никто не напал на меня сзади. «Я не для того сражался за короля во Франции, чтобы стать добычей кучки пьяных мошенников, церковь которых постоялый двор, а причастие этот крепкий напиток». Я переводил взгляд с одного на другого. «Я сказал вам, что пришел в город делать добрые дела. И сейчас я совершу такое дело. Я отпущу вас с миром. Возьмите мой нож в уплату за бренди». Я медленно отступил, бросил взгляд через плечо и пятясь направился к двери. Я слышал, как стулья скребут по каменному полу. Люди поспешно освобождали мне путь. Никто ничего не сказал. Если бы это случилось в мое время, все уже вернулись бы к своим разговорам. Все бы закончилось. Но все молчали, словно финальный акт этой драмы еще не разыгран. «Уходи быстро! Беги!» — шепнула мне служанка, оказавшаяся позади меня. Я услышал, как кто-то тихо произнес. «Некоторых находили в реке с перерезанным горлом и за меньшее». Я опустил стул и выбежал из зала. На улице я быстро смешался с толпой прохожих и быстро зашагал к водоводу в конце Хай-стрит, где люди с большими мешками из черной кожи и деревянными ведрами столпились, чтобы взять воды. Солнце скрылось за облаками и стало холоднее. Я быстро прошел Форд-стрит, затем свернул направо к приорату Святого Николая. Я проходил почти там, где жил кузнец Ричард, но дома и переулки казались мне совершенно незнакомыми. Церкви приората я не увидел. Перестав понимать, где я нахожусь, я пошел по грязной тропинке, но она привела меня в тупик. Я вернулся назад и пошел по другому переулку. Обогнув угол, я оказался на небольшой улочке за старым домом с фасадом из песчаника. Голова у меня кружилась. Мне казалось, что я попал в узкое ущелье. Следующий переулок, по которому я пошел, привел меня во двор, окруженный ветхими домами. Пошел дождь. Я прошел мимо старой женщины, стоявшей в дверях. Она уставилась на меня и провожала взглядом, поворачивая голову мне вслед, словно глаза ее утратили свою подвижность. Я увидел трех мальчишек, игравших в луже. Две старухи шили одежду перед открытой дверью. Иглы с нитками так и мелькали в морщинистых руках. Сколь бы внешне гордым и новым не выглядел город, бедности, горя и отчаяния в нем стало не меньше. На каждого щеголя с тростью с серебряным набалдашником приходилось трое детей, возящихся в грязи. Новые дома на главной улице были красивы, но за ними в узких переулках теснились старые ветхие дома с окнами, никогда не знавшими стекол и забитыми деревянными планками. В стене, укрепленной деревом, зияли огромные дыры. Камни давно вывалились, и никто не озаботился починкой. Сквозь одну такую дыру я увидел полутемную лестницу, ведущую на второй этаж. В одном грязном дворе я чуть не провалился в вонючий колодец, поскользнувшись на выросшем вокруг мхе. Выбраться из этого хаоса было невозможно. Вокруг царил распад и зловоние. Я сворачивал с одной улицы на другую и всюду видел грязь, ветхие стены и кривые двери. Многие дома попросту покосились от ветхости. И вдруг я оказался на знакомой улице, Норт-стрит. Она вела к старым воротам, через которые мы с Уильямом в ту ночь вошли в город, а я нес Лазаря. Я решил вернуться на Хай-стрит. Выйдя на нее, я не увидел ничего знакомого, только саму улицу, которая шла в прежнем направлении. Повсюду я видел пятиэтажные дома с крашенными фасадами, резными украшениями, балюстрадами и балконами. По улице шли люди, которые уводили прочь непроданных коров и овец. Наблюдая за тем, как пару бычков водили туда и сюда, я заметил улыбающуюся толстушку, которая весьма соблазнительно улыбалась прохожему. Подойдя к нему, она ласково погладила его по щеке, и тут за спиной мужчины появилась девочка лет 9. Я решил, что это дочь той женщины. Пока мать соблазняла мужчину улыбками и поцелуями, девочка ловко вытащила кошелек из кармана его пальто. Но недостаточно ловко. По-видимому, она еще лишь училась этому незаконному ремеслу. Мужчина заметил движение, оттолкнул женщину и схватился за карман, огляделся вокруг, увидел убегающую девочку и заорал от ярости. Он бросился за ней, расталкивая прохожих, и схватил ее за воротник. Вырвав у нее кошелек, он начал крутить ей ухо, а потом принялся колотить. Он сильно толкнул девочку, так что она упала прямо в грязь и стал пинать ее ногами. Несколько прохожих остановились посмотреть, но быстро потеряли интерес к этой сцене и переключились на аукцион скота. Все вокруг было каким-то неуклюжим и неловким. Я не чувствовал какого-то великого замысла. Элегантность в этом обществе отсутствовала. Что доброго я мог сделать для них? Они разделены. Каждый сам по себе. В их мире господствует мошенничество, воровство и обман. Даже дома стремятся привлечь к себе внимание, те, что еще не обветшали до крайности. Высокомерные мужчины с серебристыми волосами, тщеславие их заметно невооруженным глазом. Выпитый бренди туманил мне разум, но не настолько, чтобы я не видел уродливой стороны жизни. Я прошел под аркой Бродгейт и вошел в соборный квартал. Неполнота признания болезненна. Двор собора был обнесен оградой, засажен травой и цветами, и напоминал сад какого-нибудь богатея. Все старые дома каноников, которые я помнил, давно исчезли. Их место заняли большие особняки с фасадами из песчаника. Когда я посмотрел на собор, меня охватило чувство, словно я смотрю на труп старого друга, безжалостно ободранного до костей. Оконные переплеты во многих местах были повреждены. Клуатр, где я вырезал портрет Уильяма со слишком большими ушами, разрушили. Мне не удалось держать обещание, некогда данное Уильяму. Его здесь уже не помнили. На месте клуатра выстроились высокие дома со стенами из тех самых мелких прямоугольных камней, которые я впервые увидел на набережной. Дома были пристроены прямо к северной башне и делили лужайку собора пополам. Резные фигуры царей облупились от времени. Вся каменная резьба пребывала в плачевном состоянии. Моя скульптура Генриха III была разбита на уровне груди. Ангел под ним, простирающий крыло для защиты колонны, на которой он стоял, лишился глаз и носа и стал более похож на вампира, чем на небесное создание. Я с печалью взирал на свой портрет доброго отца-казначея. Черты лица его сгладились, и голова статуи напоминала червя с конской гривой. Я мечтал сохранить его лицо навечно. Но новая эпоха получила от меня лишь бесформенный кусок камня, почти вернувшегося к своему изначальному состоянию. Большие западные врата собора были закрыты, но справа я заметил небольшую открытую дверь. Я вошел в собор, перекрестился и увидел человека в черной рясе. Он был молод и чисто выбрит. Танзуры, подобающие священнику, я не заметил. Я попытался обойти его, но он преградил мне путь. Я попробовал обойти его с другой стороны, но он снова помешал мне. «Два пенса, пожалуйста», — сказал он. «За что?» «Во славу Господа», — улыбнулся он и указал рукой вверх. «Неужели в этом городе никто ничего не делает, не получив денег?» «Два пенса!» — твердо произнес молодой человек в рясе. Я отрицательно покачал головой. «Тогда ты должен уйти!» «Ты отказываешь паломнику в праве прийти в дом Господа, потому что у него нет пары монет? Это неправильно!» «По твоему дыханию я чувствую, что ты не паломник. Ты пьян. Уходи, или я позову сторожей!» Я шагнул вперед и толкнул его. «Нет. Бог обещал мне, что я умру не сегодня и не завтра. Ты не можешь войти?» «Ты ошибаешься. Я уже вошел». Я прошел мимо него и свернул налево в часовню святого Эдмунда. Я поднялся к деревянной ширме, отделяющей часовню от помещения церкви. Двери были заперты. Я поискал отверстие, надеясь разглядеть алтарь, где я когда-то изобразил лицо Уильяма. Его там не было. Не было и самого алтаря. Там не было ничего, даже алтаря. Это была не часовня, простой каменный мешок. В гневе я ударил кулаком по ширме и побежал по нефу. Повсюду стояли деревянные скамьи, словно люди этого времени стали слишком слабы, чтобы стоя слушать слово Господа. Я посмотрел наверх. В соборе почти не осталось резных фигур. Алтарные образы были уничтожены, да и самих алтарей не осталось. Надгробные надписи кто-то осквернил непристойными рисунками. Прекрасная женская головка, изваянная Уильямом Джоем, утратила подбородок, и лицо ее стало безобразным. С алтарной преграды сняли крест, заменив его странной конструкцией из дерева и металла. Ни в одной из боковых часовен не осталось ни алтарей, ни росписей. Окна были застеклены простым прозрачным стеклом. Они вырвали собору зубы, и теперь нежная улыбка пугала зияющими провалами. «Эй, ты! Уходи!» — кричал мне священник. «Ты не можешь сюда войти! Это святое место!» «Больше нет!» — ответил я, проходя за алтарную преграду. На меня набросились двое в черных рясах. Один пытался оторвать мою руку от двери на хоры, но я попросту отбросил его в сторону. Другой тоже хотел остановить меня, схватив за плечо. Я повернулся и оттолкнул его тоже. «Не мешайте моему призванию», — сказал я. «Поцелуй дьявола горит на моих губах, и вы вряд ли захотите ощутить его». Я повернулся и пошел по хорам. Вид разрушений терзал мою душу. Краска на стенах давно облупилась. За главным алтарем более не было алтарного образа, только простые деревянные панели. Большое восточное окно собора лишилось розы, некогда сиявшей синим и красным светом. Маленькие арки обрушились. Даже огромный трон епископа Стейплдена своим жалким видом более всего напоминал затонувший корабль. Я вошел в часовню святых Андрея и Екатерины. И сразу же увидел Уильяма. Фигура почти не имела лица и ничем не напоминала моего брата. Казалось, что лицо смыто приливами времени и утратило свои черты. Я повернулся, чтобы увидеть лицо моей жены на алтаре святой Екатерины. Фигура все еще стояла там. Она лишилась красок, но пострадала не так сильно. На голове и лице виднелись следы птичьего помета, словно кто-то разбил десяток яиц над ее головой и оставил гнить. Фигуру напротив Уильям Джой ваял с меня. У нее был поврежден подбородок и те же следы птичьего помета на голове. Вот все, что осталось от нас. То же самое останется от каждого. Мелкие фрагменты, изуродованные людьми, которым нет дела до прошлого и которые не понимают смысла его памятников. Мне казалось, что весь собор, как огромный камень, швырнули в глубокий пруд. Стайка мелких рыбок священников то вплывает, то выплывает из этого острова, не замечая фигур, в которых воплотилась вся моя жизнь. Щука в рясе мелькает в ярком свете витражей, пузырьки поднимаются между резными арками. Щука не обращает на них внимания. Ее холодный взгляд ищет только серебристый блеск очередной монетки, брошенной случайным гостем, и медленно опускающейся на дно. Мой взгляд упал на маленькую резную голову у пяты свода. Я вырезал ее, когда мне было 20 лет. Я изобразил лысого диакона, но моим товарищам она очень понравилась. Теперь же губы диакона кто-то стесал, отчего посреди лица и на щеке образовался глубокий провал. Казалось, череп вопит от отчаяния вечности. Я повернулся к дверям часовни и наткнулся на преследовавших меня священников. «Вы безбожники!» — закричал я. «Разве вы решились бы стесать лица ваших матерей с их голов? А в соборе вы сделали именно это!» Я обвел рукой стены и свод. «Каждый камень здесь — творение рук человеческих. У этих людей были страсти и страхи, и свои чувства они вложили в эти камни. Этот собор строился, чтобы привести мужчин и женщин к Богу, приблизить нас к Господу. Но ваши безбожные деяния превратили собор в безликую груду мусора, и все это во имя дьявольской прибыли». «Как можешь ты говорить такое?» — возмутился один из священников. «Как могли вы сотворить такое? Где прекрасные скульптуры, некогда украшавшие это место? Где цвет и свет? Где любовь? Уходи! Немедленно!» «Достаточно!» — рявкнул старый толстый священник. «Этому человеку место в тюрьме. Тимоти, зови сторожей. Он должен предстать перед членами магистрата еще до заката. Они спустят кожу с его спины». Молодой священник убежал. «Твое милосердие, священник, должно быть, исходит из твоей задницы. Твой рот не произносит слов милосердия». Священники приблизились ко мне и попытались схватить, но я пнул старшего по голени, и он рухнул на пол. Его спутник хотел ухватить меня за полу камзола. Я ударил его по руке, а потом двинул кулаком в нос. Я побежал по галерее. Шаги мои гулким эхом отдавались от каменных стен и сводов. На бегу я видел знакомые лица давно умерших людей. Епископы, смотрели на своего Творца. Рыцари неподвижно лежали, вечно сжимая в руках свои мечи. Я слышал крики в нефе и кинулся на хоры, чтобы скрыться от преследователей. Я быстро кинулся к трону епископа, но появилось слишком много людей. Они рассыпались по собору, чтобы выловить меня между сидений. Поначалу мне удавалось уворачиваться. Я пробежал прямо по скамьям, оттолкнул своего преследователя, ударил его в лицо и кинулся к дверям. Но тут появились сторожа или констебли. Я затормозил, пытаясь скрыться от них, и тут меня схватили сзади. Мне связали руки за спиной, вывели из собора и повели в ратушу, а там кинули в холодную камеру без окон. Больше часа я сидел на полу в полной темноте со связанными за спиной руками. Я слышал, как капли падают с мокрых стен и потолка. Я ощущал влажный воздух. Я слышал, как большой колокол собора пробил 2 часа пополудни. Я чувствовал, что потерял не только жену, детей и брата, но и собор. Его украли у меня, скульптуру за скульптурой. 3 часа еще не пробило, когда открылась дверь. Свет снова ослепил меня, как утром. В дверях стояли 2 стражника. «Это мистер Берч», — сказал один. «Меня зовут Уильям Грин. Мы пришли по поручению мэра. Он узнал о твоих богопротивных речах в соборе, драке со священниками и непристойном поведении на постоялом дворе «Медведь». Поскольку никакого ущерба собственности причинено не было, он решил не взимать с тебя штрафов. Но за драку и оскорбление собора и священства ты приговариваешься к 20 плетям в работном доме в Хевитри. После этого ты можешь остаться в работном доме до 3 дней, за что придется отработать. Покинув работный дом, ты не имеешь права возвращаться в город, иначе тебя будут бить хлыстом и заключат в замок». Меня вывели за восточные ворота. Там, где некогда находился городской ров, заполненный стоячей водой и гниющим мусором, теперь выстроились дома. Все дома имели правильную форму и были построены из тех самых красных прямоугольных камней, которые я впервые увидел на набережной. Справа от меня, на месте, которое я знал под названием Кралдич, находилась ровная зеленая площадка. На подстриженной траве мужчины в треугольных шляпах играли в какую-то игру. Они катали большие черные мячи, стараясь попасть по маленькому белому мячу. Все было чинно и благородно. Казалось, ничто не может нарушить спокойствие собравшихся здесь. Но я в это не верил. Одна улица таких новых домов была элегантной. Но ряды одинаковых улиц начинали подавлять. Одни прямые углы, никаких изгибов. Судя по всему, единственная архитектурная концепция этого времени – это прямая. Все просчитано, измерено, выровнено и уточнено. Правила холодны и безжизненны, словно их составляли люди, лишенные воображения, а не мастера-каменщики, стремящиеся порадовать Бога. Впереди я увидел большой дворец. Здание с 3 сторон охватывало большой квадратный двор. С одной стороны дворца располагался парк и сад, а с другой – поля. Ширина фасада составляла около 20 пролетов, длина каждого крыла – 10. Дворец был построен из тех же прямоугольных красных камней. Когда мы подошли ближе, я увидел низкую стену, проходящую по периметру поместья, красивые кованые ворота и широкую подъездную дорогу. К нам подскакали 2 молодых человека, миновали нас и свернули на север. Из-под копыт лошадей летела грязь. Потом проехала старая крестьянская повозка. В повозке среди корзин, накрытых тряпками, сидела женщина с детьми. «Из какого камня построен этот дворец?» — спросил я. «Это не дворец», — усмехнулся один из стражников. «Это работный дом, и построен он не из камня, а из кирпича». Выражение «работный дом» безобразно. Неважно, откуда ты, неважно, кто ты, важен лишь твой труд. Ты превращаешься в рабочий скот. И если ты бродяга, тебя отправят сюда. Старый милосердный бог устал и захлопнул врата рая, наказав привратнику отправлять всех, кто ищет милосердие, в работный дом. Но разве бедность не добродетель? Если бы Христос жил в то время, то разве не оказался бы он в работном доме? Да, даже к нему в эту безбожную эпоху отнеслись бы как к рабочему скоту. Эта мысль сокрушила мой дух. Как могу я совершить доброе дело в мире, где большинство людей отвергли само понятие добра? Я не могу радоваться этой травле человечества, этой точности, этим прямым линиям, этой нетерпимости к человеческим слабостям. Я не вижу красоты в мире, лишенном изгибов, невинности и естественной грации. Но то, что я считаю прирожденным правом, свободный вход в собор, отвратительно и непонятно этим людям. В прошлом веке в доме мистера Парлибана меня поразили изменения в природе добра и зла. Теперь же я почувствовал, что мое представление о добре абсолютно противоположно представлениям этих людей. Что доброго могу я совершить в этом мире, где все мое добро считается грехом? Страх перед работным домом не ослабел при входе. Я стоял перед решетчатой входной дверью, словно перед пастью дракона. Высокая крыша нависала надо мной, как гигантские глаза. Огромные крылья довершали впечатление. Я чувствовал, что дракон этот жаждет человеческих душ, стремится превратить людей в бездушные существа. Над дверью красовался гигантский диск, напомнивший мне часы на кухне фермера Ходжеса. Стражник постучал в большую дверь. Я услышал лязг отпираемых замков, и дверь медленно распахнулась. Все ужасы контроля и управления обрушились на меня. Я шел по каменному залу, во все стороны от которого отходили длинные коридоры, и чувствовал себя беспомощным существом, оказавшимся в полной зависимости. Дверь за моей спиной захлопнулась с глухим звуком. Полный мужчина лет 50 с усталым лицом запер все замки. На нем был черный камзол и белая рубашка. «Мистер Берч, мистер Грин, рад вас видеть», — обратился он к моим стражам, занимая место за столом писца. На лице этого человека я заметил ту же рамку со стеклышками, что и на мужчине, читавшем книгу на постоялом дворе «Медведь». «Взаимно, мистер Педдибридж», — ответил мистер Грин. «Вот приказ мэра. Бродяга и осквернитель церквей признан виновным. Драка на постоялом дворе, побои, нанесенные регенту собора. Мэр хочет, чтобы вы преподали ему урок, 20 плетей. После экзекуции он может остаться на 3 ночи, если будет работать в уплату за пребывание. Затем он изгоняется пожизненно». Мистер Петтибридж осмотрел меня с ног до головы и снял очки. «Хорошо, что мэр проявляет такое милосердие, но вы должны понять, что нам придется поработать. Этого человека придется осмотреть на предмет болезни и дезинфицировать в бане. Нам придется найти ему рабочую одежду на 3 дня и перестирать ее, когда он уйдет. Нам придется выстирать его собственную одежду. Мы должны будем кормить его и предоставлять ему ночлег. У меня уже на 40 человек больше, чем следовало, а мистера Тернера сегодня нет. И мистера Эванса тоже. Я уже исполнил тягостный долг, отослав женщин, которые покинули заведение, чтобы всю ночь веселиться в таверне, а на следующее утро умоляли принять их обратно. Все это требует новой одежды, новой стирки, новой еды, новых документов. Если мэр хочет наказывать мужчин и женщин, он должен отправлять их в тюрьму или на виселицу, а не сюда». «Я обязательно передам ему ваши слова», — сказал мистер Грин. «Вряд ли вы могли бы более четко высказать свои пожелания». Мистер Петтибридж вздохнул. «Доктор Хеллет еще не ушел, так что он сможет хотя бы осмотреть этого человека. Но сейчас мы здесь втроем, поэтому наказание придется отложить до возвращения мистера Киннера». «Так тому и быть, мистер Петтибридж», — ответил мистер Грин. Мистер Петтибридж вновь водрузил рамку со стеклышками на нос, пошуршал бумагами на столе и взялся за перо. Он окунул кончик пера в чернила и обратился ко мне. «Имя!» «Твое имя!» — рявкнул мистер Берч, пиная меня в ногу. «Джон из Реймонта», — ответил я. «Фамилия!» «У меня ее нет». Мистер Петтибридж возрился на меня так, словно я превратился в паука. «Как звали твоего отца?» «Саймон». «Значит, Джон Саймонсон», — записал мистер Петтибридж. «Возраст?» 433 года. Мистер Петтибридж посмотрел на меня поверх рамки со стеклышками. «Мне не составит труда дать тебе в десятеро больше плетей. Когда ты родился?» «В среду после Троицы на 5-м году правления короля». «Какого короля? Георга I? Тебе явно больше 25 лет». «Короля Эдуарда II». Мистер Петтибридж покачал головой. «Если ты говоришь о правлении королевы Анны, тебе 38. Если о короле Вильгельме III, тебе 51. Что выбираешь?» Я пожал плечами. 38 нравится мне больше». «Какой приход?» «Мортон». «То есть Мортон Хэмпстед?» «Да, его сейчас так называют». «Род занятий?» «Что?» «Чем зарабатываешь на жизнь?» «Каменщик». «Женат?» «Да». «Дети есть?» «Да». «Сколько?» 3. «Возраст?» «Все они уже мертвы». «Значит, детей нет. Умеешь читать и писать?» Я покачал головой. «Знаешь арифметику?» Я пожал плечами. Он отложил перо, поднял листок, внимательно изучил его и отложил снова. «Сейчас тебя осмотрит доктор и пустит кровь. Но сначала правила. Запомни как следует. Вставать будешь каждое утро в 6 утра по удару колокола. На завтрак получишь 3 унции хлеба и унцию сыра с полпинты пива. На обед 8 унций говядины, 4 унции хлеба, пинта пива и капуста, гороха или бобы. Ужин – хлеб, сыр и пиво. Работать будешь в предельник, каждый день до 6. По воскресеньям – посещение часовни. Впрочем, тебя это не касается, в воскресенье тебя здесь не будет. Никаких песен, никаких танцев. Бегать и кричать запрещается. Непристойно обнажаться запрещается. За неподчинение смотрителю – порка и лишение пищи. Общение с женщинами – 100 плетей, заключение в карцере на 2 недели с половинным рационом и последующим постоянным изгнанием из работного дома. За содомию тебя передадут городским властям и повесят. Драки с другими обитателями работного дома – порка и заключение в карцер. Вопросы есть?» Я покачал головой. Мистер Петтибридж взял бумагу, велел мне следовать за ним, прошел через зал и открыл дверь. Мистер Грин развязал мне руки и толкнул вперед. «Иди за смотрителем!» Я пошел к двери и заглянул в длинный коридор. Справа появился мистер Петтибридж. Жестом он указал мне на комнату. «Доктор Хеллет осмотрит тебя прямо сейчас». В комнате доктора были высокие потолки и застекленные окна. В камине горел огонь. На полу лежала странная толстая ткань, которая напомнила мне покрывало сундука в доме мастера Ходжа, где мы были 2 дня назад. На стенах висели картины в черных рамах. На полке над камином стояли небольшие часы. За столом сидел мужчина лет 60 и что-то писал в книге. Седые волосы на маленькой круглой голове были завиты в тугие локоны. Доктор был одет в длинный черный камзол с застежками на груди. На шее красовался белый шарф. На меня он не смотрел. Несмотря на солидный возраст, движения его были очень точными. Справа от меня у стены стояла скамья, а слева – большой шкаф со множеством ящичков. Я посмотрел в окно. Столб для порки стоял посреди заднего двора. Доктор Хеллет посмотрел на листок. «Джон Саймонсон?» «Да». «Вижу, ты каменщик. Травмы были?» «У меня есть боевые шрамы. Несколько шрамов от сорвавшихся резцов и неосторожных ударов молотком». «Тяжелые болезни?» «Что?» «Были у тебя какие-то серьезные болезни? Оспа, например, или сифилис?» «Была чума». Доктор покачал головой. «Наверное, это была малярия. Когда с тобой это случилось, ты жил у воды?» «Это была чума. Чумы в нашей стране не было уже 70 лет. Не было? Не было чумы? Неужели нашелся святой Георгий, который наконец-то поразил этого дракона, так долго терзавшего людей? Не было со времен правления короля Карла II. Второго? Поразился я. А что случилось с королем Карлом I? Что ты спросил? Вы сказали Карла II. Что произошло с Карлом I? Скажите мне, что случилось с роялистами? Они должны были проиграть, у них остался лишь Эксетер и Оксфорд. Карлу I отрубили голову, это знает каждый ребенок. Но после смерти Кромвеля, через 10 лет после этого, пало и его правительство. В 1660 году генерал Монк призвал на правление принца, и он стал Карлом II. Тебе этого достаточно? Я подумал о мистере и мистере Спарлибан. Интересно, дожили ли они до коронации сына их монарха? Или они смирились с правлением Кромвеля, а потом были признаны изменниками? Узнать этого я не мог. Доктор снова заглянул в книгу. Ты неграмотный и арифметики не знаешь. Я никогда об этом не слышал. Ты умеешь считать? Да. Можешь складывать, а вычитать? Да, могу. Сколько будет из 1000 вычесть 153? 847. Доктор Хеллет удивленно поднял брови. А 7 × 7? 49. 15 × 15. 225. Доктор откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня. А 35 – 35. Я видел, что он делает какие-то записи на листке. 1225, ответил я, пока он еще писал. Он посмотрел на меня и ничего не сказал. Потом что-то зачеркнул и снова записал. Где ты ходил в школу? «Я никогда не ходил в школу, мистер Хеллет». «Доктор Хеллет», — поправил он меня. «Простите, доктор Хеллет, я никогда не ходил в школу». «Но умножаешь ты быстрее, чем я». Доктор поднялся из-за стола и подошел ко мне. Осмотрев меня с ног до головы, он скомандовал. «Вытяни руки вперед». Я подчинился. «Это кольцо твое?» «Это кольцо моего умершего брата, а раньше оно принадлежало нашему отцу». Доктор осмотрел мои руки, шею, волосы. Заглянул в рот. «Приспусти штаны», — велел он. Я сделал, как он сказал, и доктор осмотрел срамные места. «Язв нет, зуда, жжение». «Нет, доктор Хеллет». «Отлично». Доктор вернулся за стол, взял стеклянный сосуд и протянул мне. «Помочись сюда». «Что?» «Пописай сюда. Если все чисто, мистер Петтибридж и мистер Киннер узнают, что ты не болен. А это спасет тебе жизнь». Доктор протянул мне сосуд и отвернулся к окну. Мне было очень трудно. В последнее время я очень мало пил. Я с трудом выдавил из себя немного. «Больше не могу». Доктор взял сосуд и поднес его к свету. «Что ж, довольно чисто». Он поставил сосуд на стол. «Ты искусан в шами и блохами, у тебя много старых ран, но в целом все в порядке. Никаких оспин. Утром тебя вымоют, подстригут волосы и ногти. Настоятельно советую кольцо спрятать, чтобы смотрители его не заметили. Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, хорошо», — ответил я, поворачивая кольцо Уильяма камнем внутрь. «Когда испражняешься, крови нет?» «Нет, насколько помнится». «Хорошо. Тогда я возьму у тебя немного крови». Доктор подошел к шкафу, достал серебряный тазик и нож. Знаком он показал, чтобы я сел на скамью. Доктор закатал мне рукав и развернул руку так, чтобы на нее падал свет из выходящего на север окна. И тут он заметил след от моего кровопускания. «Как давно это было?» 4 дня назад. Доктор ничего не сказал и сделал небольшой надрез на внутренней стороне руки, рядом с моим надрезом. Удерживая тазик, он отворил кровь, но текла она медленно. «Подержи тазик». Я подчинился. «Ты знаешь, что они спустят с тебя шкуру?» — сказал доктор, направляясь к шкафу. «Мэр приказал 20 плетей». «Какое ханжество!» Доктор вытащил из ящика повязку. «Вы так считаете?» — удивился я. Посмотри на этот дом. Он был построен так, чтобы никто не знал, какие ужасы творятся за этими стенами. Внешний мир считает, что все в порядке, но это истинный ад, где людей запирают и избивают, порют и порой убивают. Меня вызывали к мальчикам со сломанными ногами и к девушкам, тела которых были изувечены до неузнаваемости. У многих нет выбора. Им приходится идти сюда, где они смогут получить еду и кров. Ты увидишь, сколько несчастных душ заперто в этих стенах. Здесь обитают мужчины и женщины, страдающие самыми ужасными психическими болезнями. Они ведут себя нормально, но не могут справиться с некоторыми сторонами жизни. Они дерутся, совершают ужасные поступки или постоянно мучают себя. Отвратительно, что им позволяют брать с собой сюда детей. Что вынесут отсюда юные души? Да, несомненно, это оплот ханжества. Но почему король это позволяет? Почему вы не обратитесь к его величеству и не расскажете, какие несправедливости творятся от его имени? Я объясню тебе, Саймонсон. Начал доктор и замолчал. Он снял с головы все свои серебристые волосы и поправил тонкие пряди седых волос на висках и затылке. Голова его оказалась почти лысой. Доктор внимательно осмотрел локоны парика и стряхнул невидимую пыль, прежде чем снова надеть его. «Как видишь, мы от природы отвратительны и безобразны, по крайней мере, большинство. Представь старую кокетку с румянами и белилами на лице. Вспомни мой парик. Мы храбримся и делаем вид. Разве это преступление? Разве преступно скрывать собственное уродство? Нет, ложь не всегда дурна. Таково и общество. Среди нашего населения есть неприглядные и неприятные особи, которых следует исправлять или скрывать. В этом и заключено ханжество, но ханжество с хорошей миной. Оно делает жизнь проще для большинства». Доктор остановил кровь, велел мне придержать ткань и начал бинтовать мне руку. «Доктор Хеллет, мы еще воюем с Францией». «Конечно, война идет уже 3 года. Почему ты спрашиваешь?» 3 года? Не 400 лет? Понимаю, это может показаться вечностью, но, честно говоря, мы воюем с Францией время от времени, не постоянно. Мы воюем каждые 99 лет. С французами воевали в 1348, 1447 и 1546. С собственными соотечественниками, англичанами, воевали в 1645. А теперь... В 1744-м снова воюем с французами. И я даже не сомневаюсь, что будем сражаться в 1843-м тоже. Только в этом году мы начали воевать с французами в Северной Америке, чтобы умерить их колониальные амбиции на этом континенте. А где это Северная Америка? Восточное ее побережье находится в 3500 миль за Атлантическим океаном. И она тянется на 3000 миль от побережья. Сиди спокойно, не дергайся. А что находится за Северной Америкой? 6000 миль Тихого океана. А дальше? 8000 миль Азиатского континента и Константинополь. Значит, Земля круглая. Да, шар. Шар, плывущий вокруг Солнца в безвоздушном пространстве. Я тряхнул головой. Нет, это не так. Это Солнце вращается вокруг Земли. Вы же сами видите, как оно движется по небу с востока на запад. Ты не католик, верно? Некоторые называют меня так. На твоем месте я бы об этом не говорил. Они и так выпарят себя. А если узнают, что ты католик, сделают это с еще большим наслаждением. Но тебе скажу, учение Папы в этом вопросе ошибочно. Нет никаких сомнений в том, что Солнце находится в центре нашей Солнечной системы. Тебе кажется, что Солнце движется вокруг Земли, но это происходит из-за вращения Земли. Доктор взял листок бумаги и посмотрел на него. Если у тебя нет других важных вопросов, это все. Опираясь на трость, он вывел меня из комнаты и вернул в зал. Стражники, которые привели меня сюда, ушли, но с мистером Петтибриджем сидели 2 других. «Этот Саймонсон умный парень, Петтибридж», — объявил доктор, похлопывая меня по спине тростью. «Надеюсь, вы не будете к нему слишком жестоки». «Запомню, доктор Хеллет», — сказал мистер Петтибридж, отпирая тяжелую входную дверь. Я позабочусь о нем, не беспокойся. Он закрыл дверь и запер замки, а потом заговорил, не глядя на меня. Оставайся в своей одежде до утра, потом тебя вымоют. А пока иди в предельную, работай до 6. Выпарют тебя после работы, когда придет мистер Киннер. Я посмотрел на тех двоих, что сидели рядом с мистером Петтибриджем. Один из них, лет 30, показался мне особенно неприятным. Другой был лет на 10 старше, худой, с голубыми глазами и нечесанными светлыми волосами. «Саймонсон, ты пойдешь с мистером Роджерсом. Он отведет тебя в предельню». Мистером Роджерсом оказался худой, с голубыми глазами. Он повел меня по коридору в дальнее крыло здания. Мы попали в длинный зал с большими окнами вдоль одной стены. В зале стояли 3 ряда крепких столов, на каждом из них стояли машины с большими деревянными колесами. За ними работали мужчины и женщины, и машины издавали странный ритмичный звук. У дальней стены на низких скамьях сидели плетельщики корзин. Двое мужчин переходили от стола к столу и зажигали чадящие сальные свечи. На улице уже начинало темнеть. На нескольких скамьях парами сидели старухи и беседовали друг с другом. Вокруг них носились дети, мучая их вопросами или просто гоняясь друг за другом. Мистер Роджерс подвел меня к столу, на котором стояла странная машина. Он сказал, что если понадобится помощь, женщины мне помогут. С этими словами он ушел. Я сел и посмотрел налево. Рядом со мной сидела женщина лет 30 с длинными нечесанными русыми волосами, в блеклом синем платье, поверх которого был надет грязный белый фартук. Под глазами у нее я заметил мешки, а на лбу глубокую морщину от постоянной хмурости. «Как тебя зовут?» — спросил я. Она мельком взглянула на меня и вернулась к работе. «Хэтти». Я посмотрел на загадочную машину. «Я не знаю, как она работает». «Смотри на Розу и на меня. Быстро научишься». Я повернулся направо, и сердце у меня остановилось. Это была Кэтрин. Я смотрел на нее. Она снова была молода, не больше 14 лет. Она двигалась в точности, как моя жена. У нее было то же лицо, те же плечи. Она постоянно вытирала руки о подол грязной серой юбки, даже не глядя. Именно так всегда поступала и Кэтрин. Волосы девушки подстригли очень неумело. Они выбивались из-под тонкой белой косынки. Но в ней сохранилась та же красота, какую я запомнил в своем времени. «Кэтрин?» Девушка не поняла, что я обращаюсь к ней. Через несколько минут она мельком взглянула на меня, наверное, почувствовав, что я на нее смотрю. Темные глаза ее были столь же прекрасны. Но в них не мелькнуло узнавание. Я повернулся к своей машине, но ничего не мог сделать. Руки у меня дрожали. Я сделал глубокий вдох и снова посмотрел на девушку. Она запускала вычесанную шерсть в отверстие, где под действием небольшого колеса пряжа наматывалась на длинный металлический штырь. Девушка действовала очень аккуратно, чтобы шерсть поступала в механизм под постоянным натяжением. Если пряжа стала бы слишком тонкой, она порвалась бы. Если бы слишком толстой, то на катушке образовывались бы неровности. Когда шерсть у нее кончилась, она остановила колесо, подошла к корзине, стоявшей у стены позади нас, набрала шерсти и прикрепила кончик к концу пряжи на катушке. «Ты не поможешь мне?» — робко попросил я. «Роза не говорит», — сказала Хэтти, снимая полную катушку с машины. Когда колесо машины у Розы снова завертелось, я понял, в чем дело. Под столом находился хитроумный механизм. Нажимая ногой на две платформы, она приводила в действие 2 рычага, которые заставляли колесо вращаться, словно бы само по себе. А руки предельщицы были свободны и могли направлять шерсть. Роза заметила мое внимание и поняла, что мне нужна помощь. Она указала на корзину с шерстью и развела руки, показывая, сколько шерсти нужно взять. Взяв кончик собственной пряжи, она показала, как закрепить шерсть на катушке, как протянуть шерсть сквозь отверстие и запустить машину в действие. Девушка указала на ножной механизм, приводящий в действие колесо. Первая моя попытка окончилась неудачей. Я неправильно оценил натяжение, и пряжа порвалась. Роза коснулась моей руки и показала, как снова заправить шерсть, словно разрыва и не было. Через какое-то время она отошла и занялась собственной работой. Работал я плохо. Не мог сосредоточиться на собственных неуклюжих движениях, то и дело поглядывая на Розу. Я делал вид, что пытаюсь перенять ее навык. Но в действительности мне было трудно смириться с тем, что я сижу рядом с призраком, который более реален, чем я сам. Вокруг нас то и дело ходили люди, забирали шерсть, относили катушки в груду в конце зала. Рычаги, вращавшие колеса, клацали, столы потрескивали. С нами никто не разговаривал. Ни Хэтти, ни Роза не пытались общаться со мной больше, чем это требовалось для работы. Но мистер Роджерс и еще один смотритель постоянно прохаживались по залу, следя за нашим усердием. Когда окончательно стемнело, и даже свет свечей нас не спасал, на моей катушке уже было достаточно пряжи. Я отнес ее туда, где оставляли катушки Роза и Хэтти, взял пустую и вернулся на свое место. Роза показала, как установить катушку в машину. Когда она наклонилась ко мне, у меня перехватило дыхание, и я хотел ощутить запах тела Кэтрин. Я знал, что это будет мучительно для меня, но все же вдохнул, и запах ее еще более усилил ощущение близости. Роза села на свое место, и мы принялись за работу. Руки мои дрожали. Работа была столь монотонной и тщетной, что я никак не мог овладеть этим навыком. Я постоянно останавливался. Почему я работаю на людей, которые собираются меня выпороть? В чем здесь добро? Равно ли принятие наказания хорошей работе, которой я когда-то занимался, вырубая камни в Уотерн-Тор? Но достаточно было взглянуть на Кэтрин, и сердце у меня замирало. Мне никуда больше не хотелось. И хотя она не узнавала меня, хотя ей было всего 14, я чувствовал ее доброту и знал, что эта доброта — единственное, что нужно мне в этом городе. «Почему ты копаешься?» — раздалось за моей спиной. Я обернулся. В тусклом свете свечей я разглядел мужчину слегка за 40, с темными волосами, низким лбом и злобным выражением лица. Лицо у него было длинным, а подбородок еще длиннее, и весь он напомнил мне лошадь. Между верхней губой и носом было слишком большое расстояние, покрытое волосами. Мужчина был одет в черный камзол, как и мистер Петтибридж. «Я спросил, почему ты мешкаешь, дармоед?» Я промолчал. «Ты новенький, тот, кому нужно всыпать 20 плетей, верно?» Я повернулся к своей машине. Настолько отвратителен мне был этот человек. Я взглянул направо. Плечи Розы напряглись, руками она прикрыла грудь. Колесо ее машины остановилось. Роза смотрела в пол. «А ты почему остановилась, моя принцесска?» — спросил мужчина, поворачиваясь к ней. «Замерзла?» Он схватил Розу за плечи, тряхнул ее, потом наклонился к ней и развел ее руки, накрыв ее грудь своими ладонями. «Я согрею тебя, красотка. Ты всегда была моей любимицей. Ты же никогда не жалуешься». Я видел, как волосы выбились из-под ее косынки, когда он наклонился, чтобы поцеловать ее в шею. Смотритель заметил мой взгляд и повернулся ко мне. «На что пялишься?» Я снова промолчал. «Ты что, не мой, как эта дурочка?» Наши взгляды снова встретились, и он почувствовал мое отвращение. Я смотрел на вены на его толстой шее, слегка раздутые ноздри, жестокий рот. Одного зуба не доставало. Смотритель снова повернулся к Розе и медленно провел пальцами по ее шее. Роза сжалась, но не оттолкнула его. Я был вне себя от гнева, но понимал, ударь я его сейчас, и это ничем ей не поможет. «Будь панькой, Роза, будь осторожной со своими шипами!» Пробормотал смотритель, крутя прядь ее волос в пальцах и оттягивая так, чтобы девушке пришлось закинуть голову. Неожиданно он оторвался от нее и посмотрел на мою руку. «Ну-ка дай мне твое кольцо!» Я наклонился вперед и запустил колесо своей машины. «Я сказал, отдай кольцо мне!» Я покачал головой. Он плюнул на пол и вытер рот рукавом. «Что ж, приди, приди, новичок!» Прошипел он совсем другим тоном. Я услышал медленные шаги. К нам приблизился другой смотритель. Тот, что домогался Роза, наклонился ко мне и громко прошептал. «Если ты не отдашь его мне, когда мы будем тебя пороть, я отрублю твой чертов палец!» С этими словами он отошел прочь. «Как зовут этого человека?» — спросил я, глядя ему вслед. «Майкл Киннер», — ответила Хэтти. Роза молча смотрела в пол. «Он так обращается с Розой. Хочется ему все зубы повыбивать. Он ко всем молоденьким подкатывает, и твое кольцо он заберет. Я слышала, что он сказал. Он ничего не забывает». «Почему вы не пожалуетесь мистеру Петтибриджу?» «Они все заодно. Пока в конце дня здесь скапливается достаточно катушек, никто и слова не скажет смотрителям. Все считают, что они хорошо работают». «Почему вы не уйдете отсюда?» Хэтти взглянула на меня, не прекращая работы. «Мне некуда идти. А Роза — сирота. Она останется здесь, пока не исполнится 21 год, пока ее не заберет кто-то из родственников или мэр не прикажет». «Значит, на смотрителей нет управы?» «Единственное, чего они боятся, это сифилиса». «Сифилиса?» «Молодые реже болеют». Я видел, что Роза все еще не приступила к работе. Она дрожала, не от холода. Я протянул руку и положил ей на плечо. Она снова вздрогнула. «Мне жаль». Девушка молчала. Я снова повернулся к Хэтти. «А это болезнь, сифилис. Ею болеют многие». Хэтти хмыкнула. «Многие? Откуда ты взялся? Да ею болеют чуть ли не все. И эти мужчины в белых париках, они все лишились волос из-за лечения ртутью. Эти дамы в длинных перчатках и наглухо закрытых платьях, они скрывают язвы и черные пятна от этой болезни. Она есть у каждой английской шлюхи и у всех мужчин, которые ими пользуются. А потом они передают болезнь своим женам». Прозвонил колокол. Все колеса разом остановились, клацанье прекратилось, и люди заговорили друг с другом. «Сейчас будет ужин», — сказала Хэтти, поднимаясь и останавливая свою машину. Работники направились к выходу из зала. Роза толкнула меня и указала на дверь. Все медленно выбрались в полутемный коридор. Возле лестницы к нам присоединились другие работники, спускавшиеся сверху. Большой толпой мы двинулись в столовую. Запах гнилых овощей был невыносим. Столовая освещалась свечами, но на каждом длинном столе их было не больше трех. Дети хватались за юбки матерей, чтобы не потеряться в темноте. Потолка столовой я не видел. Было слишком темно. По примеру Розы я взял из стопки деревянную тарелку и встал в очередь за крохотным кусочком сыра, ломтем хлеба и пинтой пива. Мы уселись на скамью между двумя свечами, почти в темноте. Стоило мне поднять кружку, как ко мне приблизились два смотрителя. «Поднимайся, Саймонсон! Поставь кружку, идем с нами!» Я тяжело вздохнул и поднялся, подвинув свою еду и пиво Розе. Мистер Киннер, усмехаясь, поигрывал ножом. Ножом он показал, что я должен следовать за мистером Петтибриджем. «Вот молодец! Сейчас ты потеряешь аппетит!» Луна находилась в последней четверти. Серебристый полукруг стоял очень низко. На высоких стойках были закреплены два пылающих факела. Возле столба для порки меня ожидал мистер Роджер с другим смотрителем неприятного вида. Лица их блестели в свете факелов. Мистер Киннер и мистер Петтибридж схватили меня и привязали к столбу. Руки мои заковали и вздернули вверх так, что я находился лицом к столбу. Кто-то затянул на моей шее шнурок, так что щека моя оказалась прижатой к шершавому дереву. Сколько несчастных до меня уже целовали этот столб. Кто-то попытался сорвать с моего пальца кольцо Уильяма, но я сжал руку в кулак и не позволил. Я заметил, как мистер Киннер переглянулся с мистером Петтибриджем. Не говоря ни слова, он схватил нож и всадил его мне в руку. От страшной боли я закричал. Более я не мог помешать ему разогнуть мои пальцы. Рука моя была пришпилена к столбу. Киннер сорвал кольцо с моего пальца. После этого он вырвал нож, разрезал мою одежду на спине, оторвал рукава и оставил меня дрожащим и полуобнаженным на морозном ветру. После первого же удара мне показалось, что плеть сорвала всю кожу с моей спины. Второй удар выбил весь воздух из моих легких. Третий и четвертый удары последовали так быстро, что я понял, меня хлещут два человека с двух сторон. Я закусил губу и закрыл глаза. Скоро на моей спине не осталось живого места, и каждый следующий удар был мучительнее предыдущего. Мучители мои стали задерживать удары, чтобы я успевал ощутить боль и страх перед следующей плетью. После 15-го удара я был почти в агонии. После 20-го они остановились. Я слышал, как они переговаривались, чувствовал во рту вкус крови от закушенной губы. А потом последовал еще один удар. И еще один. Я знал, что они хотят, чтобы я закричал, и они продолжали хлестать меня с обеих сторон. И я молчал. Но я не знал, сколько ударов мне предстоит вынести, и от этого наказание становилось еще мучительнее. Вдруг я увидел перед собой лицо Майкла Киннера. «Знаешь, за что это?» Я молчал. «Знаешь, за что ты получил еще 10 плетей, а, новичок?» «За что?» «Ни за что. Так что только посмей что-нибудь сделать. В следующий раз я буду пороть тебя, пока на спине твоей живого места не останется». Наступила тишина, и вдруг мне на спину плеснули ледяной воды. Но это была не вода, а рассол. От соли боль в спине стала невыносимой. Мистер Петтибридж расковал мне руки. Я закричал от боли, хватая ртом воздух, и рухнул к подножию столба. Но от падения кожа на спине разошлась еще больше. «Умолкни, слабак!» — прошипел мистер Петтибридж. «Вчера женщина выдержала 30 плетей лучше тебя!» Я поднялся и медленно побрел к дверям. «Одежду забери!» — прокричал мистер Петтибридж. Я вернулся к столбу и подобрал разодранную одежду левой рукой. Прижав сверток к себе, я пошел в дом. Спина моя горела, правая рука не слушалась из-за раны. В тусклом свете свечей в столовой я увидел несколько человек. Большая часть обитателей работного дома уже разошлась. Я сел на скамью, все еще прижимая одежду к себе, и уставился в пустоту. Люди посматривали на меня, но никто не подходил. Я посмотрел на раненую руку. Кольца у Уильяма больше не было. Это стало еще одним ударом, самым тяжелым. Я думал о Кэтрин. Единственное мое сокровище, моя память, причиняла мне невыносимую боль. Я пытался перестать вспоминать, хотел думать о милосердии, но сама идея эта казалась мне обманом. «Человек человеку дьявол», — шептал я, раскачиваясь взад и вперед, вцепившись в свою изодранную одежду. «Homo homini daemon». Эта мысль так меня захватила, что я не заметил, как ко мне кто-то подошел. Только когда девушка помахала рукой перед моим лицом, я понял, что рядом кто-то есть. Изумленный я поднял глаза и сразу увидел лицо Кэтрин. Потом я понял, что это Роза. Она держала хлеб и сыр, мой ужин. Девушка сохранила еду для меня. Я благодарно улыбнулся и отложил свою одежду. Взяв сыр, я разломил его пополам и протянул половину ей. Она отказалась, прижав руки к груди, но я настаивал, и она согласилась. Я положил кусочек сыра в рот и ощутил его вкус. Вкус человеческой доброты. И если весь мир превратился в ад, и каждый человек стал слугой зла, достаточно одного доброго дела, чтобы вернуть мне веру в человечество. Я отдал хлеб Розе, сейчас я не мог есть. Я дрожал от холода и боли. Единственным лучом света для меня было присутствие Розы. Я спросил, откуда она. Она указала на пол, потом указала рукой совсем невысоко. «Ты живешь здесь? С детства. Роза кивнула. Ты когда-нибудь выйдешь отсюда? Роза быстро закивала. Здесь всегда было так плохо, как сегодня. Она снова кивнула и рукой изобразила плеть. Правой рукой она сжала левую грудь и указала на дверь. «Послушай, Роза, в приходе Дансфорд, всего в 5 милях отсюда, есть крестьянский дом, Хелстоу. Хозяин – добрый человек. Его зовут Ходжес. У него есть дочери и служанка Китти. Она добрая девушка, но не справляется с работой. Ему нужна служанка. Если бы ты смогла сбежать отсюда, они позаботились бы о тебе». Роза пожала плечами. В столовой было так темно, что я не видел ее лица. «Ты помнишь своих родителей?» Она снова пожала плечами. «У тебя есть брат или сестра?» Роза отрицательно покачала головой. Я стал рассказывать ей об Уильяме. Мне хотелось, чтобы она была рядом, чтобы я мог с ней говорить. Я рассказал ей, как его поймали с моим распятием и монетами с изображением Папы Римского. Я рассказал ей, что меня приговорили стать палачом собственного брата, что перед смертью Уильям отдал мне свое кольцо. Мы смотрели на мою раненую руку и палец без кольца. Быстро оглянувшись, чтобы никто нас не заметил, Роза перекрестилась. Я улыбнулся ей, и она улыбнулась мне. Это была прекраснейшая улыбка на свете. Прозвонил колокол, и Роза знаком показала мне, что пора спать. Мы вышли из столовой и направились к лестнице. Свечей не было, но все шли в одном направлении, и мы смешались с толпой. Я все еще нес сверток своей одежды. Когда кто-то задевал мою несчастную спину, я вскрикивал от боли, поэтому постарался пробраться к стене. Розу я потерял. На первом этаже я почувствовал, что мужчины направляются к свече в конце коридора, а женщины поднимаются наверх, на чердак. Никто не разговаривал. Вслед за мужчинами я направился в спальню. Здесь горела всего одна свеча. Прямо на полу валялись матрасы и одеяло. Не зная, где можно лечь, я дождался, пока все улеглись на свои места, и лишь потом бросил свою одежду возле двери и улегся ничком. Я думал о том, как Уильям смотрел вверх, в небеса, и вручил жизнь свою Господу, не произнеся ни слова. Я вспоминал, как перекрестилась Роза. Я не знал, каким будет завтра. Станут ли наказания безземельных и отверженных еще более тяжкими? Станет ли жестокосердие богатых еще сильнее? Я вспоминал маленького Лазаря, брошенного в огонь. Я думал о младенце, о черных пятнах на его теле, о пламени, о крике Сюзанны. Уильям однажды говорил о том, как вся жизнь пронеслась перед его глазами. Вот последние дни моей жизни. Не хотел бы я увидеть их вновь. Я то задремывал, то просыпался от боли в спине и раненой руке. Но неожиданно меня разбудил странный звук. Я услышал, как кричит женщина. Потом наверху раздались другие крики. Мужчины вокруг меня заворочились, но никто не поднялся, хотя теперь уже кричали все женщины. Я поднялся и подошел к двери, но не увидел замка, только ручку. Дверь не открывалась. «Дверь заперта», — сказал кто-то рядом. «Разве вам нет дела до того, что происходит наверху?» «Возвращайся и ложись!» Я еще раз дернул дверь и ударил по ней левой рукой, чтобы понять, насколько она прочная. Дверь оказалась полой. Две доски в одной раме. Я пнул ее ногой. Дверь оказалась достаточно крепкой, и я пнул ее сильнее. Что-то треснуло, но дверь не поддавалась. «Ложись!» — прошипел кто-то в темноте. «Ты что, хочешь, чтобы Киннер и Петти Бридж пришли сюда со своими дубинками?» «Себя снова выпарют!» — добавил кто-то. Наверху раздавались громкие крики. Потом я услышал, как мужчина кричит на женщин, потом чей-то визг. Я еще раз ударил по двери, и она поддалась. Я ударил сильнее. Доски были прочными, но рама отделилась от стены. Стена оказалась не каменной, простая перегородка. После 10 ударов я налег на дверь, и она открылась. Я оказался в темном коридоре. Впереди я увидел небольшой фонарь, освещавший стены и потолок. Тот, кто шел с фонарем, остановился, словно не зная, куда идти. Потом он направился наверх. Я поспешил за ним. Я слышал, как плачут и кричат женщины. Во мраке мелькали фигуры. Люди сновали по коридору. Все говорили шепотом. Фонарь направился в спальню, и я пошел за ним. Я отталкивал женщин, чувствовал, что дети снуют вокруг нас и прыгают на матрасах, чтобы хоть как-то развлечься. В дальнем конце появился второй фонарь. Кто-то из женщин случайно задел мою спину, и я зашипел от боли. Но боль эта снова напомнила мне, как ненавижу я тех, кто управляет этим работным домом. «Что случилось?» — спросил я. «Скажите, что случилось?» «Кто-то пырнул мистера Киннера», — ответил женский голос. «Она ударила его катушкой прямо в сердце». «Молчать, или я всех выпарю!» — закричал мужчина в дальнем конце. «О, слава богу, мистер Роджерс, вы пришли!» Он обращался к тому, за кем я следовал. «Посмотрите-ка, что сделала эта шлюха!» «Она ткнула этого ублюдка Тернера в горло!» — прошептала другая женщина сбоку от меня. «Он это заслужил! Ее повесят, бедняжку! Это Киннер, а не Тернер! Он заслужил!» Я двигался вперед, внимательно слушая женщин. «Ему не следовало насиловать девушку против ее воли!» «Успокоить Женни, ты же не хочешь, чтобы ее мучили кошмары!» «Киннер, Тернер и Эдит Гослинг насиловали. Брали ее по очереди, каждую ночь ей приходилось спать с кем-то из них. Я иногда успокаивала ее. Смерть стала для нее избавлением. Месть — святое дело. Киннер получил по заслугам. Они все получат!» Я услышал голос второго смотрителя. «Отойдите ради всего святого, освободите его. Дайте ему дышать!» «Черт!» — выругалась женщина. «Он еще жив!» «Хуже и не придумаешь. Ее повесят, а он будет мучить других девушек. Даже если этот ублюдок выживет, он заплатит за свои прегрешения. Хоть шрам на нем останется». «Заплатит? Таким ничего не бывает. Они всегда выкручиваются. Да он и так безобразен, что ему какой-то шрам». Я пробрался вперед и увидел мистера Петтибриджа на полу возле окровавленного тела. Рядом стоял мистер Роджерс с фонарем. Кровавый след остался на стене. По-видимому, Киннер схватился за стену, когда падал. Он лежал на спине, хватая ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. Мистер Петтибридж держал свечу у его плеча, пытаясь остановить кровотечение. Катушка все еще торчала в горле Киннера. Я подумал, в каком же отчаянии была женщина, которая это совершила. Или девушка. Может быть, это была Роза? «Посветите мне», — громко сказал я. Мистер Петтибридж оглянулся. «Кто это?» «Утром вы назвали меня Джоном Саймонсоном, но меня зовут Джон из Реймонта». «Что ты тут делаешь? Почему ты не в спальне?» «Я пришел совершить доброе дело». «Держи здесь», — сказал мистер Роджерс своему спутнику, поднялся на ноги и вытащил дубинку. «Убирайся в мужскую спальню, или ты об этом пожалеешь». Он угрожающе навис надо мной, и я чуть отступил, чувствуя, что женщины тоже отшатнулись. «Верните мое кольцо, которое украл мистер Киннер», — сказал я, стараясь сделать так, чтобы Роджерс оказался дальше от света. «Он украл его, когда порол меня». Роджерс замахнулся дубинкой. Но я видел его хорошо, он же почти ничего не видел в темноте. Я заставил его сделать еще два шага вперед. Хотя правая рука меня почти не слушалась, но мне нетрудно было перехватить дубинку левой и заломить Роджерсу руку. Я пнул его сзади, повалил и навалился сверху. Оттолкнувшись, я изо всех сил ударил его дубинкой по голове. Раз, другой. В третий раз я промахнулся. Он откатился по полу в сторону, и я попал ему по плечу. «Мистер Роджерс!» — закричал Петтибридж, вскочив на ноги. «Вы ранены?» «Стой, где стоишь!» — крикнул я. — Слушайте, вы все. Вы все знаете, что женщина, которая это сделала, всего лишь защищала свою честь. Мистер Петтибридж и мистер Роджерс тоже это прекрасно знают. Но мистер Киннер еще не умер. За свою несчастную спину, за кражу кольца моего брата, за его жестокость по отношению к девушкам и женщинам, я прикончу его прямо сейчас. Это буду я, кто убьет его, и никто другой. Если кого-то и должны повесить за убийство, пусть вешают меня, Джона Саймонсона. Если вы хотите помочь мне, Отпустите мистера Петтибриджа и мистера Роджерса. Кто-нибудь, возьмите у мистера Петтибриджа его фонарь!» «Ты собираешься хладнокровно убить мистера Киннера?» — закричал мистер Петтибридж. «Этот человек беззащитен! Это жестокое убийство!» Но потом я услышал, как он кричит. «Оставьте меня! Оставьте!» Его поволокли к дверям, фонарь его упал на пол и погас. Теперь единственным источником света была свеча возле тела мистера Киннера. Я подошел к телу. Женщины расступались передо мной. Я наклонился и посмотрел на залитого кровью умирающего. Ноги его дрожали. Я слышал, как он судорожно хватает воздух. Я заметил, что штаны его приспущены. По-видимому, кто-то из смотрителей натянул их, чтобы прикрыть его срам. Я видел катушку в его окровавленном горле. Киннер поднял руку, но я схватил катушку и ткнул ее глубже. Другой рукой он попытался схватить свечу. Я остановил его, но ему удалось уронить свечу, и наступила темнота. «Мистер Киннер, вы сказали мне, что 10 плетей дали мне просто так, на случай, если я что-то задумаю. Ну так вот, я задумал. Я задумал отправить вас в ад». Под рукой я почувствовал его лицо и надавил пальцами ему на переносицу. Он мотал головой из стороны в сторону. Кровь бурлила в его горле. Я надавил пальцами на глаза. Он продолжал мотать головой, но уже понял, что спасения нет. Правой рукой я вырвал катушку из его горла, наставил ему на глаз и изо всех сил надавил. Он замер. Я вырвал катушку и вонзил в другой глаз. Тело Киннера обмякло подо мной. Перерезать горло французским солдатам, павшим на поле боя, было куда тяжелее. Я ощупал его руку. Кольцо Уильяма он не надел. Я обыскал его одежду и нашел кольцо в маленьком кармане под камзолом. Кольцо я надел на безымянный палец раненой правой руки и поднялся. За дверью горели три фонаря. Они поджидали меня. Я взял дубинку в левую руку и медленно двинулся к двери. В полумраке я видел силуэты женщин. Но тут кто-то встал передо мной, преградив мне путь. Я видел женский силуэт. Девушка обняла меня. Я не видел ее лица. Свечи стояли слишком высоко. Но запах показался мне знакомым. Я попытался высвободиться, но она держала меня очень крепко. Не говоря ни слова, она поцеловала меня в щеку и прижалась ко мне. Мы замерли, а потом кто-то молча оторвал ее от меня. В свете свечей я видел лица смотрителей. Мистер Петтибридж, мистер Роджерс и тот неприятный тип, имени которого я не знал. «Ну, ты выполнил свою трусливую угрозу?» Он заслужил смерть. «Этот дом был построен ради заботы о бедных и сиротах, а не для того, чтобы вы мучили их». «Отдай мне дубинку!» — произнес мистер Петтибридж. «Отпустите его!» — закричали женщины за моей спиной. «Отпустите! Киннер заслужил смерть!» «Отдай мне дубинку, чертов ублюдок!» — яростно заорал мистер Петтибридж. «Убей этих ублюдков!» — кричали женщины. Я не шевелился. «Я не отдам вам дубинку. Вы убьете меня, если я буду безоружен». «Мы и так убьем тебя, болван!» «Вас больше», — спокойно проговорил я. «Но я в темноте. Если вы хоть пальцем меня тронете, то горько пожалеете. Мне нечего терять». «Что ж, хорошо», — прошипел мистер Петтибридж. «Будь по-твоему. Мистер Роджерс, мистер Флей, введите этого человека в карцер. А мы займемся несчастным мистером Киннером». Повернувшись к женщинам, он крикнул. «А вы все оставайтесь в спальне. Любой, кто выйдет, получит 100 плетей. Мы вернемся за телом мистера Киннера позже». Я прошел по коридору, спустился по лестнице, пошел по другому коридору. И вдруг что-то хлестнуло меня по спине, а потом тяжелый удар обрушился на голову. Я оказался на полу. Они били меня жестоко, теперь моя вина была очевидна. Я пытался разбить их фонари, чтобы они меня не видели, но не мог подняться с пола, и они продолжали избивать меня. Я скорчился, пытаясь правой рукой защитить голову и спину. Левой рукой я вслепую отбивался дубинкой. Только когда я сумел попасть кому-то по колену, раздался крик боли. Двое других еще более ожесточенно принялись пинать меня в грудь и голову. Им удалось вырвать дубинку из моей руки. Меня поволокли по каменной лестнице и бросили в темный подвал. Лязгнул замок, и они ушли. Тяжело дыша и дрожа от боли и холода, я поднялся на колени, наклонился и прижался лбом к каменному полу. Я себя не помнил от боли. Спина моя горела, правая рука почти не слушалась, голова кружилась. Я был покрыт кровью. И собственной, и мистера Киннера. Сердце стучало так, что я почти ничего не слышал. Но постепенно сердцебиение успокоилось и стало нормальным. И я услышал, что рядом кто-то дышит. «Кто здесь?» После долгой паузы раздался голос, похожий на мой. И я услышал песню. «Эге-гей, ночь длинна, я тоскую и печалюсь, ложно-ложно обвинен». «Никогда не слышал такой горькой песни», — произнес я. «Ты убил человека, Джон. Теперь врата Царствия Небесного качаются на ветру. Замки сломаны, петли скрипят. Огонь разведен в покоях твоего Господа, и все тщетно». «Что ты хочешь сказать?» «Ты нарушил заповедь. Снова. Твое место на небесах потеряно, и все кознями дьявола». «Ты дьявол». «Я твоя совесть, Джон. И ты тоже на коленях. Ты знаешь, кто я, и я знаю, кто ты. Ты привел меня сюда». «Это было не хуже того, что мы творили на полях сражений во Франции». «Ты убил этого человека не во славу своего короля или Господа, а по собственному разумению». «Я сделал это ради той девушки, Розы. Ты считаешь, это было собственным разумением?» «Никто ничего не считает. Ты пытался совершить доброе дело». «Да, я пытался. И это действительно было доброе дело». «Ты не знаешь, что есть добро». Я вспомнил Джорджа Бэддуза, который холодной ночью убил на пустоши Ричарда Таунсенда. Было ли это убийство справедливым? «Тебе кажется, что мораль четко определена», — продолжал голос. «Даже сейчас ты считаешь ее камнем, на который можно возложить руку и сказать: то, что я свершил, хорошо. Но в действительности мораль — это длинная лента в руках счастливого ребенка, развивающаяся на ветру. Она взлетает и опускается. Она сворачивается и развивается. Ты можешь прицелиться. Твои деяния могут поразить или не поразить эту сложную цель. И уверен, ты можешь быть только в одном. Невозможно присвоить себе мораль». За сегодняшний день я увидел демонстрацию всех семи смертных грехов. Я видел гордость богатея с длинной тростью на Ковик-стрит, чревоугодие обжор на постоялом дворе медведь, особенно того, кто обедал со шлюхами, леность тех, кто проводил время за пьянством, алчность игроков, зависть и похоть Майкла Киннера, ярость тех, кто пытался убить его, будь то Роза или кто-то другой. И видел собственную ярость. И я тоже виновен так же, как и все остальные. «Это город делает нас грешниками», — сказал я. «Здесь слишком много людей. Разве это не уменьшает нашу вину?» «Отшельнику в пустыне легко считать себя хорошим человеком. Рядом нет никого, кто поспорил бы с тем, что все его деяния хороши и добры. Но в городе душу человека судят другие. Если твои сограждане проклинают тебя, значит, ты проклят». «Воля народа, воля Бога!» — вспомнил я слова мистера Перкинса. «Это большое заблуждение». «Что ты хочешь сказать?» «Увидишь».